Глава 16. Четверг, 5 октября, ночь. Московская область, Шереметьево. «Володь, садись к окну», — велел майор Дугин. «А то, чую, моё пиво не раз призовёт меня к удобствам». Полковник Соколов, посмеиваясь, устроился, где сказано, и поднял пластмассовую шторку. Ночной аэропорт длил своё таинственное бытие. В освещенном аквариуме терминала полуспали пассажиры, вздрагивая всякий раз, стоило только приятному женскому голосу объявить регистрацию или посадку. А по эту сторону стеклянных стен, на бескрайних бетонных полях, разбегались или выруливали белые авиалайнеры во всевозможных ливреях. Или почивали в сторонке, погасив огни. Или заглатывали людской поток с подкативших трапов, как их Ил-62. На часах 2:00 ночи, но Владимир Соколов не ощущал позыва ко сну, возбуждение держало в тонусе. Загранкомандировка. Это волшебное слово звучало как исполнение желаний, как сбывшаяся мечта. Пускай не Париж, а всего лишь Рабат, но и столица Марокко принадлежит к той половине мира, где не чтят Маркса с Лениным. Честно говоря, даже столица Франции не слишком впечатлила полковника медслужбы. Да, Эйфелева башня ажурна, а большие бульвары широки, что уж говорить о галерее Лафайет. Но если разобраться, хорошенечко покопаться в душе, то выяснится, что самым памятным ощущением в той поездке стало само соприкосновение с нездешней жизнью, запретной, а оттого влекущей. Чем жили парижане в обычной уличной толпе? Как они справлялись с эксплуатацией трудящихся? Где тут богач, а где бедняк? Память услужливо вытолкнула на поверхность сознания образ молодого человека, встреченного на углу Ривали, расхристанного, в вытертых джинсах и простецкой куртке. А кем он был вообще? Пролетарием? Студентом? Безработным? А тот, что сноровисто обогнал молодого человека, юркий мужичок лет 30 с лишком, в аккуратном костюмчике, при галстуке и с дипломатом в руке. Какой-нибудь этот... клерк? Белый воротничок? И каково ему работать на хозяина, выслуживаться перед боссом? Хотя у французов иное слово в ходу — патрон. Ну, хрен редьки. «Влезешь, ты у меня влезешь!» — пыхтел Генка Марьянович, заталкивая на полку сумку, пухлую как шар. «Ты нам самолет не заломай!» — хохотнул Валиев, жмуря чуть раскосые глаза, отчего те ужимались в щелки. «Не боись!» Ручная кладь сопротивлялась недолго. «Ну, что я говорил?» Геннадий рухнул в кресло с видом триумфатора. По проходу, туманно улыбаясь, ловко прошагали трое молодых мужчин среднего роста и неприметной внешности, в одинаковых костюмах, серых в полоску. Иннокентий чувствительно пихнул в бок Соколова и зашептал, давясь хихиканьем. «Я, наверное, о ком Цветков?» Многозначительно молчал. «Наверное», — ворчливо отозвался Владимир. Буквально за день до отлета, когда все 5 делегатов, взмыленные и взъерошенные, бегали по высоким кабинетам, утрясая формальности, капитан Цветков, несший опасную и трудную службу контрразведчиков ВМА, зазвал их к себе на чай. Что удивительно, чаепитие действительно состоялось, и заварка была на диво ароматной, в меру вяжущей и терпкой. Разумеется, великолепная пятерка явилась без опозданий и в полном составе. Звания обязывали. Контрик, в общем-то, человеком был невредным, никогда не цеплялся зря. Он и контакты заводил легко и просто, располагая к себе людей. Никаких въедливых вопросов. Что вы? Как можно? Так только поболтает с тобой о том о сём, а ты потом крякаешь в изумлении. Надо же! Сам разговорился. Всё, что Роман Иванович хотел услышать, и даже больше, выболтал. Возвращаешься к себе и языком цокаешь уважительно. Школа. Цветков рассадил всех, чаем угостил и сказал увесисто. «Вы, товарищи, люди проверенные. Я тут не собираюсь старые бары разводить про достоинство советского человека или на предмет не поддаваться на провокации. Сами в курсах. Просто мне звонили из большого дома, просили с вами побеседовать. Честно говоря, я и сам не слишком осведомлен, что задумали на верхних этажах комитета. Это гостайна. Мне поручили сказать следующее. Существуют подозрения, и весьма доказательные, что приглашение в Марокко напрямую связано с интересами ЦРУ. Ну и для чекистов ваша поездка может стать способом провентилировать эти самые интересы. Понимаете? Поэтому настоятельная к вам ко всем просьба. Внимательно запоминайте те вопросы, которые будут задаваться при общении с коллегами. Ну и вообще, стоит серьезно усилить бдительность. Скажу больше. Под видом участников в состав делегации включат троих специалистов по силовому сопровождению. Так, на всякий случай. А мы такого спеца в своем коллективе воспитали. Ухмыльнулся Иннокентий, хлопая Соколова по плечу. Он у нас службу начинал на острове Русском, под Владивостоком, на базе пловцов-диверсантов Тихоокеанского флота. Ну и поднахватался приемчиков разных. А что? Парни там все здоровые, врачевать некого, он и тренировался вместе со всеми. Полковник поморщился, и Цветков заметил его реакцию. «Правда, что ли?» — спросил он с любопытством. «Вы, Владимир Михайлович, служили в 42-м морском разведцентре спецназа?» «Ну, да». Неохотно, со сдержанным ворчанием ответил Соколов и кривовато усмехнулся. «Отряд Холуай. Распределили, как ВМА закончил». «Хм», — прищурился Роман Иванович. «Что-то мне не верится, будто вы там со скуки в спортзал хаживали. Опыт мне подсказывает, что в частях постоянной боевой готовности травм хватало». «Да не слушайте вы этого хохмача!» Досадливо поморщившись, Владимир отпихнул хихикавшего Кешу. «У тамошних здоровых парней круглогодичный учебный план по программе, максимально приближенный к БД. Так что...» «Было кому первую медицинскую оказывать. Да и не в этом же дело. Я кто? Не терапевт и даже не хирург. Я мозгоправ. А пловцов-диверсантов напрягали постоянно. Все время устраивали разные психофизиологические комиссии, накачивали по-всякому, вплоть до того, чтобы без раздумий исполнили нулевой приказ. А вообще...» Он мечтательно улыбнулся. «Не, врать не буду. Мне тогда раздолье было. Прогонял весь личный состав через массу тестов, да и свои тесты изобретал. А приемчики...» Полковник небрежно покрутил кистью. «Я, если честно, в спортзал ходил, чтобы поближе к народу быть. А потом как-то втянулся. Только когда это было-то?» — фыркнул он. «Чтобы приемчики выстрелили, да еще на автомате... Их надо каждый божий день повторять, а я... Хорошо, если с утра эспандер помучаю». «Ну да, ну да», — задумчиво покивал Цветков и вздрогнул, будто разбуженный. «Да вы пейте, пейте. Чаёк отменный, сам завариваю из 5 сортов, да с травками. Рецепт только внуку передам, ну, если мальчик родится». «Володь!» Соколов воротился из своих дум, ощутив тычок. «А?» «Б!» — рассмеялся Дугин. «Спишь, что ли? Ремень пристегни. Взлетаем!» «А, ну да», — забормотал полковник, щелкая застежкой. «Хм, сразу не сообразил». Великое достоинство Ил-62. Двигуны ревут в самом хвосте, салон и шум достигает приглушенно, чуть ли не убаюкивая. Даже сейчас, когда гремит взлетный режим. Горло подкатило, оторвались. Ил набирает высоту. За иллюминатором тьма непроглядная. Московское зарево всплыло по косой, плавно вращаясь. «Похоже на огромный догорающий костер», — подумал Соколов отстраненно. «Когда палкой разворошишь угли». Покосившись на Кешу, Дугин сонно моргал. Владимир с легким сердцем наклонил спинку сиденья, сразу облегчая позу, и довольно смежил веки. Тот же день, позже. Марокко, Рабат. До того, как лайнер сел в аэропорту Рабат-Сале, Соколов смутно представлял себе, куда он, собственно, направляется. Марокканские корсары, апельсины из Марокко — вот с чем у полковника ассоциировалось королевство на краю Африки. А изо всех тамошних городов он помнил лишь Касабланку — уж больно романтичное название. Однако Рабат его впечатлил. Стоило военным медикам сесть в такси, старый заезженный «Мерседес», как в окна назойливо полезла восточная экзотика. Банк Аль-Магриб, ворота Баб-эль-Кибир, река Буре-Грег. Рабат вольно улегся на берегу Атлантики между океаном и отрогами Атласских гор, и никакой Сахары вокруг, чего по незнанию боялся Владимир. Грело душу и еще одно — приятство. На том памятном ему конгрессе в Париже советскую делегацию поселили в дешевой гостинице «Белмораль», выдав ключи от стандартных, то есть очень тесных номеров. А вот король Хасан расщедрился, делегатов везли в роскошный пятизвездочный отель «Империал». Поглядывая на мелькающие пальмы, на людей в странных распашных одеждах, Соколов, занявший переднее сиденье, посматривал и в зеркальце. От самого аэропорта за ними неотступно катил белый «Ситроен». Порой автомобиль подъезжал ближе, и тогда за ветровым стеклом различался водитель, бородатый араб в зеркальных очках и с клетчатым платком-арафаткой на голове. Чаще всего «Ситроен» реял на заднем плане, держа дистанцию, но никогда не пропадал из виду, упорно следуя за такси. Или преследуя? Владимир загнул губы в кривоватой усмешке. Похоже, заклинания Цветкова подействовали таки. Вон как бдительность возросла, как у пионера из юных друзей пограничника. «Пионер всем ребятам пример», — протащилась дремотная мысль. «Ты хоть выспался?» — пихнул его в плечо Иннокентий. «Относительно», — улыбнулся Соколов. «Дугин в своем репертуаре. Нет, чтобы спросить. То ткнет, то пихнет. Хорошо, хоть не локтем». Разболтанный «Мерседес» вырулил на стоянку возле отеля, сплошь заставленную приземистыми расплывшимися «Бентли» да солидными «Роллс-Ройсами». И вертлявый, давно не бритый таксист заболботал, протягивая руку за гребущую. Валиев, единственный из компании, кто говорил по-арабски, горячо заспорил с водилой, призывая Аллаха в свидетели, и после бурных прений все ж таки выторговал пару дирхамов. «Молодец, Марат!» — закряхтел Смирнов, выбираясь из такси и одновременно вытаскивая битком набитый чемоданчик. «Так их, леваков!» «А у меня такое впечатление!» — заворчал Валиев, отдуваясь, — «что он все таки нас надул! Гляньте, морда какая довольная!» Посмеиваясь, Соколов зашагал к стеклянным дверям отеля, откуда наплывала кондиционированная прохлада. «Октябрь, а на улице под 30». Уже входя в фойе, полковник оглянулся, «Мерседес» умчался за новым бакшишем, друзья, пересмеиваясь и переговариваясь, шагали в ногу, отмахивая багажом. А поодаль, в зыбкой тени пальм, скромно замер белый «Ситроен». Проводив военных медиков глазами, водитель «Ситроена» снял очки и устало отер ладони удивительно синие глаза. Вытащив из бардачка увесистую «Воки-Токи», он заговорил на английском с явным выговором Южных Штатов. «Аладдин вызывает дервиша. Прием». Рация отозвалась почти сразу, ясно выдав сквозь шипение помех. «Дервиш на связи». «Русские заселились». «Окей. Мы сейчас же сориентируем наших друзей. Действуем по плану А». Тот же день, чуть ранее, Ленинград, улица 8 Красноармейская. Химичка, чуя близость звонка, торопливо заполняла классный журнал, а Ира Клюева, вздыхая у доски, отчаянно барахталась, плавая, вернее, утопая в теории химического строения. «Ну, — затянула Елена Дмитриевна, — я слушаю, Ирочка, я внимательно слушаю». Клюева, теребя фартучек, глядела на доску с несчастным видом приговоренной. «Последовательную цепь хлорирования метана можно выразить...» — забубнила она, отступив к стеклянному вытяжному шкафу. «Можно выразить схемой». Девушка неопределенно повела рукой, охватывая всю доску, исписанную структурными формулами. «Здесь, как видим, как мы видим, происходит реакция последовательного замещения. Замещение в метане атомов водорода атомами хлора». Радостно залился звонок, и Клюева просветлела, словно хама Брут, заслышавший третьих петухов. «Сгинь, нечистая сила! Изыди, органическая химия!» «Ира!» — твердым голосом сказала учительница, взглядывая на мнущуюся девушку. «Вызову на следующем уроке. И не дай бог, я все выучу, Елена Дмитриевна!» — пылко наобещала счастливая Клюева. «Надеюсь», — дрогнула улыбкой химичка, подхватывая журнал и стопку лабораторных работ. Гулко ступая по дощатому подиуму, она удалилась в подсобку, а 10А радостно повалил вон, грохоча стульями и клацая замками портфелей по эмалированным раковинам. «Товарищ командир!» — заорал паштет, затягивая змейку папки. «А в клуб когда? Ирка уже плачет, до того соскучилась!» Он тут же вжал голову в плечи, заработав добродушный шлепок от родины, а я улыбнулся, торжественно провозглашая. «Сегодня, товарищ комиссар, собираемся после 3. «А давайте в 5!» — заныла Яся просительно. «А то у меня тренировка в 3:30!» «И поесть же надо!» — озаботился Пашка. «Я, когда голодный, злой, как собака!» «Сама видела!» — захихикала Тома, сияя зеленью глаз. «Идет Ирка на свидание и косточку несет!» Девичье хихиканье переросло в веселый смех. В дверях меня обогнала Кузя. Прижалась как бы нечаянно, не вписавшись в узость, и величаво удалилась по коридору, отворачиваясь и пряча довольную улыбку. Глянув Наташе вслед, я отвел глаза от призывного колыхания юбки и сосредоточился на музейном стенде. Запахи краски давно выветрились, а стекло замуровало дух струганного дерева. Двое растреп в пионерских галстуках сгибались, жадно рассматривая ржавый остов пулемета «Максим» и обтекаемое тельце мин, примявших бумажную траву. А здорово получилось. Юные Шишкины из 8 класса талантливо выписали темный ельник, дорисовав косматые колючие лапы к приколоченным горбылям. Очень естественно получилось. Задний план как будто вторгался в школьный коридор через третье измерение. А вон, скрытые за медными сеточками, доносят озвучку войны маленькие динамики. Гулко бухает далекая канонада, трещат пулеметные очереди. Детские голоса легко заглушают суровый саундтрек, но вот, в кратком промежутке между дикими индейскими кличами, узнается вой пикирующего бомбардировщика, и октябрёнок, остриженный под полубокс, растерянно смолкает, озирается и слышит басовый дуплет взорвавшихся авиабомб. Первые дни стенд буквально облепляла мелкота, глазея восторженно и робко. Я гордился. «Дюша!» — ко мне подбежала мелкая, тревожно заглядываясь, перехватила мою улыбку и воссияла. «Дюш, скоро у Софи день рождения. Она очень просила, чтобы я тебя позвала. Придешь? «А как же!» — расплылся я еще шире. «Только она сказала, чтобы без подарков». «Ну, ты ж понимаешь», — притворно завздыхал я. «У меня так не получится». «Понимаю», — выдохнула Тома и залучилась еще пуще. Тот же день, позже. Ленинград, проспект Газа. «Тут все портит дурацкая примета», — поморщился я, осторожно свинчивая крышечку шестигранного солдатского пенальчика из черного бакелита. Среди красноармейцев слух прошел, будто бы тот, кто заполнит бланк о себе, обязательно погибнет. Поэтому большая часть смертных медальонов пуста. Находились, конечно, люди поумнее, посильнее духом, не подверженные суевериям. Они знали, на что идут, и не хотели, чтобы их схоронили, как неизвестных солдат. Да и их семьям помогли бы. Ну, этот пенал почти новый, открывается легко, и он единственный такой. Остальные приходилось скрывать по специальной методе. Совали медальон в тиски, надрезали ножовкой, сжимали, и тот распадался. Но если бумаги налипали на стенки пенала, тогда один держит лупу, а другой длинной такой иглой осторожненько отделяет листочек и пинцетиком его. «Потеешь, как в июле на солнце!» — вырвалось у Пашки. Чернобурка глянула на него, и комиссар стушевался. «А что там, внутри?» — тихо спросила Минцева. А внутри — свернутый трубочкой бланк и квитанция о сданном паспорте. За 36 лет вода разъела бумагу и почти стерла текст. Даже развернуть листок — проблема. Мы его тогда в кювету с природной водой, ни в коем случае не водопроводной, иначе хлорка убьет надписи. И потихоньку раскручиваем. В худшем случае выдерживаем в 10% растворе глицерина, а уже затем медленно расправляем все теми же иглами. Лепим на лист бумаги, чтобы высох, и... Поисковики, окружившие длинный лабораторный стол, гордо переглядывались. Вероятно, именно сейчас, в клубе, они ощутили значимость своих весенних трудов. Раскопки по войне — это вам не сбор макулатуры. Я мельком оглядел стеллаж во всю стену и до потолка. Думал, грубо выйдет, как на складе, но нет. Отшлифовали, залакировали. Вот. Тут сохранился листочек, исписанный красным карандашом. Мы разобрали едва треть букв, а потом... Я уложил серую книжку красноармейца под стекло и включил ультрафиолетовую лампу. В отраженном свете разобрали почти все. А вот если записывали обычным графитным карандашом или черной тушью, лучше подойдут инфракрасные лучи. «Конгениально!» — послышался громкий голос, и Чернобурка радостно встрепенулась, оборачиваясь. В дверях стоял чернявый и весьма подвижный мужчина, улыбавшийся с некой задорной наглостью. «Жора!» — воскликнула завсектором. «Я думала, ты уже не заедешь!» «Светик, ну как же я тебя брошу?» — заворковал чернявый. «Как оставлю на растерзание этому племени, молодому незнакомому?» «Не-е-е!» — серьезно протянул резник. «Мы Светлану Витальевну не обидим!» Смех прорвался сквозь смущение и сдержанность, приводя к общему знаменателю своих и пришлых хозяев клуба и гостей. «Не, кроме шуток», — поднял руки гость, «вы тут заняты по-настоящему важным делом, таким, что...» «Забыл представиться». Он небрежно щелкнул каблуками и резко поклонился в щегольской манере белого офицерика. «Минцев, Георгий Викторович, Свет-то много рассказывал о вас». «Нет, правда. Кстати, я тут немного постоял, послушал. Опознали кого-нибудь?» «Ну, у нас тут не совсем опознание», — бегло улыбнулся я. «Но кое-что есть. На двоих красноармейцев. Одного точно вычислили. Боец указал фамилию, имя и отчество, год рождения и звание, уроженство, военкомат призыва, данные о семье и группу крови, как тогда писали по Янскому. Вот, в моей руке зашелестела машинопись. Терентий Елизарович Костырин, красноармеец, родился в 1918-м. РСФСР, Горьковская область, Тонкинский район, деревня Вахромейки. Мы уже связались с сыном Костырина, Семеном Терентьевичем, и сообщили, где похоронен его отец». Кто-то из девчонок тихонько вздохнул, а Чернобурка сказала вполголоса: «Может, и не ко времени, Я там тортик принесла». «Как это тортик? Может быть, не ко времени?» — изумился паштет, и лабораторию клуба снова заполнил смех, вытесняя скорбные тени. Пятница, 6 октября, утро. Москва, площадь Дзержинского. Евгений Питавранов для своих ЕП, если и выглядел офицером разведки, то в ипостаси Джеймса Бонда. Безупречный костюм от лондонских портных, безупречные манеры, холодный и цепкий взгляд аналитика. Этакий прицельный прищур. Но вот Андропов воспринимал ЕП с вялой небрежностью, как младшего по службе, которому не повезло. Хотя голова у Питавранова работала. Недаром же он вызвал именно его. «Вот именно», — со скрытым мальчишским бахвальством подумал Юве. «Я его». «Располагайся, Женя». Усадив гостя за небольшой столик, председатель КГБ задернул коричневую штору и пристроился сам. «Чай? Кофе?» «Дело!» — хохотнул Евгений, расстегивая пиджак. «Ну что ж». Юрий Владимирович осторожно откинулся на спинку кресла. «Хотел посоветоваться по одному вопросу для зачина. Ты уже привык к бытию сенатора?» «Предиктора», — чуть заносчиво фыркнул ЕП. «Честно говоря, первое время обалдевал, а сейчас, ну да, можно сказать, что привык». «Ага», — Андропов погладил ладонью полированную столешницу. «Меня интересует, знаешь что? Как, на твой взгляд, отреагирует и что будет принимать наш коллективный оппонент, узнав, что Кремль получил доступ к предиктору, при условии, что личность объекта 14 ими установлена?» Питавранов удивленно задрал брови. Ну, можно попробовать». Указательным пальцем он поправил очки. «Общая схема реакции, как мне кажется, будет проста. Установить совместно с уполномоченными представителями СССР такие формы работы с предиктором, чтобы обеспечить паритет доступа к телу. Затем уже, независимо, в ходе свободного собеседования подтвердить основное умение — предикцию. Ну и установить надежную коммуникативную готовность. Цель — с высокой вероятностью, либо прямая, либо косвенная, скажем, через какие-либо совместные с СССР проекты, подключение сенатора к западной системе экспертных групп. Явный демарш вызовет только попытки изоляции предиктора от западных правительств, особенно в критические моменты развития событий. Если попытаться сформулировать максимально коротко, то общим вектором оппонента станет в той или иной форме интернационализация феномена и включение его в систему коммуникации научного сообщества Запада». Андропов морщил лоб, улавливая суть в громоздких формулировках, и поинтересовался, движением руки останавливая своего визави. «А можно ли вообще превентивно засекретить в рамках самых предварительных двусторонних договоренностей сам факт существования и предикции, и предиктора? Ну, чтобы, к примеру, не вводить в соблазн, поскольку при открытии информации круг желающих только спросить, особенно на первых порах, расширится непомерно, а подавляющее большинство вопрошающих будут, на мой взгляд, малоадекватны». Питавранов помолчал, соображая. «Думаю, можно», — проговорил он с сомнением и пожал плечами. Но тогда и говорить о значимом влиянии на стабилизацию невраждебности посредством нашего коммуникационного центра 14, на мой взгляд, не придется. Еще один вопрос возник, тонко улыбнулся Андропов. Мы обсудили, что оппоненты стали бы делать, узнав о существовании предиктора в распоряжении властей СССР. А как бы они поступили в гипотетической ситуации, когда добрались бы до сенатора раньше нас, а тот вдруг отказался менять стиль общения? То есть он, как советский человек, намерен предоставлять СССР подавляющую часть информации, а оппонентам — по остаточному принципу. Какие тут возможные варианты? ЕП пожал плечами. «Ну, — завел он, — вариантов тут два всего. Если объект 14 обнаружен и идентифицирован на территории оппонента...» Смолкнув, Петовранов покачал головой. «Нет, это не наш случай. Следовательно, вариант один. Обнаружение плюс идентификация объекта на нашей территории, но не нами. Тут все однозначно. При наличии прямого указания президента, эксфильтрации, даже против явно выраженного желания объекта, то есть похищение с территории СССР. Расклад прост. У сенатора уже есть определенное желание сотрудничать с оппонентом. А следовательно, предиктор должен иметь определенный мотив к такому сотрудничеству. Письма-то писал. И этот факт они обязательно используют в дальнейшем, сразу после эксфильтрации, уже в ходе разработки объекта, чтобы получать от него важнейшую, причем достоверную информацию. Ну, так сказать, стерпится-слюбится. А толковые психологи у них есть и для мягкого варианта, и для ломки, если что. «Хм», — задумался Юве. «Какая-то странная, на мой взгляд, дихотомия возникает. Очень вегетарианская для ситуации, когда сенатор контролируется СССР, и мы же предлагаем эдакий кондоминиум. И весьма агрессивная, с похищением против воли и ломкой, когда предиктор вне нашего контроля». «Нет-нет», — помотал головой Петовранов. «Если подумать, контраст между вариантами не слишком разителен. Дело в различии положения служб СССР и США по отношению к объекту 14, как к ценнейшему источнику сведений о проблемах исключительной важности. То есть, поменяйся позиция сенатора на противоположную. Заяви он о себе, скажем, что является не советским человеком, а стопроцентным американцем, тут же поменяются и решения наших стран относительно предиктора. И разность глобальных оппонентов. Она велика и наглядна. В США ключевые акторы настроены на победу в холодной войне с СССР, и их влияние растет. А вот в СССР единственно спасительной от всеобщей ядерной войны идеей видится приведение США к сотрудничеству и даже конвергенции противостоящих систем. Он развел руками, словно извиняя поведение сверхдержав. Приходится, увы, констатировать, что в СССР для сенатора проще процесс коммуникации, но скромнее эффект его воздействия на стратегическое руководство страны, притом, вероятно, существенно скромнее. В США же, при всех вышеупомянутых проблемах, для объекта 14 возможен более живой отклик на новые идеи. И он за какой-то период времени, как мне кажется, вполне мог бы найти там союзников достаточно высокого уровня и авторитета. Именно потому, что система властных сообществ в США не монолит. «Да», — Андропов вздохнул и легонько шлепнул ладонями по столику. «Спасибо, Женя. Буду думать». Тот же день, раньше. Марокко, Рабат. После дня приезда все наконец-то нормально выспались. В самолете не уснуть, ну, разве что подремлешь чуток, а ложиться досыпать в отеле. Да кто ж пойдет на такое? За границей, в экзотическом царстве-государстве, когда скромные командировочные жгут карман. Побродили, погуляли они изрядно, а сегодня открывается конгресс. Это само по себе интересно, так ведь и вечер свободный. А послезавтра день отъезда. Когда ж тут спать? Полковник Соколов хмыкнул, подмигивая своему отражению в зеркале. Послушаем коллег и в тутошний торговый центр. По мудрому совету Валиева решили сперва накупить гостинцев, а уже что останется, потратить на себя. «Умно», — мелькнуло у Владимира. Собравшись, наведя блеск туфлям, он постучался в соседний номер. «Кеша, ты готов?» «Всегда готов», — послышался глухой отклик. Запор щелкнул, и на пороге остановился Дугин в джинсах и элегантном блейзере, не дать не взять стареющий профессор Гарварда. «Пошли», — хмыкнул Соколов. «Красавец мужчина». «Мне можно», — лихо отрезал Иннокентий. «Я холост и вообще». «Собрались уже», — выглянул Смирнов. «Сейчас я». «Марат!» — крикнул Дугин в приоткрытую дверь номера напротив. «Долго тебя ждать?» «Всё-всё, иду! Марьянович уже внизу должен быть!» Геннадий Эдуардович действительно обнаружился в фойе, где он вел высокоученую беседу с пожилым арабом, одетым в европейский костюм. Лишь врожденная смуглость, да четки, которые марокканец держал в опущенной руке, с костяным стуком перебирая бусины, указывали на местное происхождение. «Ну, наконец-то!» — экспрессивно всплеснул руками Марьянович. «А то мы тут заждались уже. Карета подана, господа. Кадиляк, прошу заметить!» Посмеиваясь, араб с достоинством поклонился. «Салям!» — молвил он, прикладывая ладонь к сердцу, и повел рукою в широком жесте. «Прошу садиться!» Огромный черный лимузин пластался прямо у парадного подъезда. Соколов резво обошел необъятный передок с капотом большим, чем крышка рояля, и плюхнулся на переднее сиденье. «Кадиллак Флитвуд Брогем», — с чувством выразился Дугин. «Я такие только на картинках видел». «О, бар! А виски там есть?» Араб с щетками, одетый как лорд, виновато развел руками и сел за руль. Мощный двигатель засопел, заурчал, и машина, нежно любимая престарелыми миллионерами за мягкость хода, тронулась. Водитель не гнал. Выехав на широкий проспект, он выжимал от силы 80 в час, а свернув переулок, сбросил скорость. И резко затормозил, вороватым движением отпирая дверцу. Все произошло настолько быстро, что Соколов просто не успел среагировать. Откуда-то набежали черные, сухие, крикливые, с головами замотанными в повязки и с калашниковыми наперевес. Будто призраки острова Русский промахнули перед глазами, выключая эмоции, а пальцы, будто сами по себе, уже выхватили из нагрудного кармана карандаш. Еще не успела померкнуть мерзкая улыбочка на лице араба, как полковник всадил остро заточенный кох-и-нур в его морщинистую шею, в гладко выбритую щеку, в выпученный черный зрачок. Закликотав, водитель резво вывалился наружу, роняя в пыль черные шарики крови. Соколов не видел этого, со всей своей неуклюжей прытью протискиваясь на место за рулем. Кадиллак умело заблокировали, но спереди громоздился тупорылый грузовик с фургоном, обитым раскрашенной жестью, а сзади приткнулся белый «Ситроен». Возможно, тот самый, что увязался за ними вчера. «Володь!» — полковник лишь оскалился. Мотор взвыл, покрышки шаркнули, и лимузин задком таранил легковушку, расчищая себе путь. Затрещали автоматы, просаживая шины. Тяжелая машина осела, швыряясь резиновыми ошметками. Голые диски завизжали, высекая из бетона метелочки искр. Соколов сдал задним ходом, кадиллак пошел юзом, а длинные очереди задолбили по капоту. Под перекрестным огнем испустил пар радиатор, и тут же заглох мотор. Дернувшись, словно в агонии, лимузин встал колом. «Ничего, Володь, ничего!» — успел хрипло выкрикнуть Дугин, а чужие мускулистые руки, тыча вороненными стволами, уже рвали дверцы. Под резкие гортанные выкрики нападавшие выхватывали из роскошного салона военных медиков, скручивали их, гнали к грузовику-фургону и прикладами заталкивали внутрь. Упав на пол, Владимир испачкал новенький костюм, и именно это воспалило в нем ярость, отложенную на потом. Сжимая кулаки, полковник сидел на грязном полу, глядел в черные дула автоматов и кусал губы от бессильного бешенства. Один из охранников, дюжий парень в шароварах и майке, в странной повязке тагельме, вскинул руку с калашом и глухо взревел. «Сахара либре!» Грузовик, словно распропагандированный, заворчал и тронулся, набирая скорость. Соколов медленно выдохнул, рассыпил кулаки и сжал зубы. «Еще не вечер».